Глава 14. Громкий голос этого коротышки привлек к нашему скромному уголочку внимание гостей. Ну еще бы, хлеба на празднике хватает, а зрелищ никогда не бывает много. Коротышка надменно смотрел на меня, не то ожидая моего ответа, не то готовясь выдать очередную бравую тираду. Гад либо тупой, либо сознательно ищет конфликта с графским родом Самоцветовых. Я медленно повернул голову и глянул на Ксюшу. Белокурая гимнастка вся сжалась и насупилась. Гневно смотрит на своих товарок по коллективу. «Ксюш, скажи, ты обманом получила главную партию?» — спокойно спросил я. Девушка вздрогнула и изумленно уставилась на меня. «Ну?» — поторопил я ее. «Конечно нет», — выпалила она. «Эти две просто завидуют, что их не выбрали. Вот и распускают гнусные слухи». Я снова повернулся к коротышке. «Вы ее слышали, молодой человек?» — спокойно произнес я. «Ну, а сам я никакие алхимические зелья между боями не принимал. Должно быть, вы ошиблись». Я дал ему возможность не усугублять конфликт, по крайней мере, публично. «Думаешь, я мог ошибиться? Графиня Самоцветова притащила на турнир неизвестного бойца, который легко прошел два тура. Как это возможно? Откуда ты такой взялся? Здесь явно какой-то подлог». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Почему, когда кто-то не может что-то понять, он начинает обвинять других в подлоге, а? Я выиграл честно. И если моего слова вам недостаточно, то же самое может подтвердить и ее сиятельство. Так что ваши обвинения голословны. Все выглядит так, будто вы просто боитесь, что ваш воин проиграет мне в полуфинале, и заранее подкладываете соломку». Коротышка побагровел и сжал кулаки. «Ой!» — пискнула его гимнастка, когда он с силой прижал ее к себе. «Ты обвиняешь меня во лжи и трусости!» — заревел он, подавшись вперед и оставив девушку позади. «Да ты хоть знаешь, кто я?» У меня снова возникло чувство дежавю. Любят местные задавать мне этот вопрос. «Не знаю», — пожал я плечами. «Вы не представились, лицо скрываете маской». «Но что я точно знаю», — мой голос стал холодным, «так это то, что вы нарушаете законы гостеприимства. Провоцируя конфликт с ее сиятельством графиней Самоцветовой здесь и сейчас, вы ставите в неугодное положение весь графский род Голицыных, который любезно организовал для всех нас это чудесное мероприятие». Коротышка яростно сверкнул глазами и отступил на шаг. Упоминание Голицыных его немного отрезвило. Но через секунду его рожа исказилась от ярости, и он процедил: «Да как ты, чернь, смеешь учить меня этикету? Я тебя в порошок сотру!» Пальцы этого мелкого идиота скрючились, словно когти. Буйвол в красной майке отпустил свою гимнастку и сделал шаг вперед, поигрывая мускулами. «Что же, прямо здесь драться собрались?» — усмехнулся я. Зал замер. Напряжение висело в воздухе, словно грозовая туча. Позади меня нервно выдохнула Ксюша. «Судари, сударыни! Да что вы тут устроили, право слово?» — пронесся по залу громкий возмущенный голос. К нам быстрым шагом приближался высокий мужчина в маске с изображением головы черного медведя. Его сиятельство Арнольд Маркович Голицын, организатор сегодняшнего мероприятия и брат главы рода Голицыных, волею его императорского величества, занимающего пост министра земледелия. Эссидора Ивановна еще до начала турнира успела представить меня Арнольду Марковичу. «О, а вон и она, точно космический корабль, величественно плывет по залу, наплевав на других аристократов, будто те мелкие астероиды и космический мусор». «Прошу прощения за эту сцену», — поклонился коротышка графу и продолжил. «Просто немного поспорили насчет результатов следующего тура. Я уверен, что мой воитель пройдет в финал. Какой-то никому неизвестный тип с улицы его не остановит». никому неизвестны. Забавно, учитывая, что все сражаются в масках. Но, как я уже понял, бойцы на подобных турнирах обычно используют один и тот же образ и псевдоним. Так что я в самом деле здесь новичок. «С вашего позволения, я воспользуюсь комнатой отдыха», — напоследок сказал коротышка Голицын. «Немного перенервничал». Приобняв свою гимнастку за талию, он повел ее к выходу. Буйвол остался в зале с другой девушкой. «Дамы и господа, напоминаю, полуфинальный бой начнется через 40 минут», — буднично объявил Голицын. «Не пропустите!» На нас с Ксюшей граф даже не посмотрел, а вот и Сидоре Ивановне кивнул, когда проходил мимо нее. Во время первого полуфинала Росомаха одолел одну из немногих воительниц турнира. Девушка сражалась достойно, но противник оказался гораздо более мастеровитым и без лишних усилий победил ее на классе. После боя трибуны громко рукоплескали первому определившемуся финалисту. Росомаха — главный фаворит этого турнира. А вот меня оценивали изначально как середнячка, и то потому, что привела меня загадочная графиня Самоцветова, как сама себя называла Исидора Ивановна, когда мы обсуждали с ней ставки. Одно ее имя поднимало мои котировки. Поэтому коэффициент на меня составлял 8,36, а на Росомаху меньше 3,5. По моей просьбе графиня поставила на меня 4,5 тысячи рублей из аванса. Когда я выиграю турнир, разбогатею. Обо всем этом я думал, пока ведущий объявлял второй полуфинал. Мне кажется, сейчас трибуны гудят сильнее, чем перед предыдущими боями. Хорошенько мы прогрели интерес к нашей битве небольшой стычкой с аристократом-коротышкой, имя которого, к слову, Исидора Ивановна мне так и не раскрыла. «Я ведь должен знать, от кого мне стоит ждать проблем», — заявлял я ей. «Мы для того с тобой временный договор и составляли», — парировала графиня. «Все твои проблемы на сегодняшнем турнире не твои проблемы, а моего рода. Маловероятно, что кто-то тебе станет что-то предъявлять после турнира. А если и станет, шли их всех ко мне». Каменный буйвол, именно такой псевдоним был у моего противника, скинув голову, стоял передо мной, пока ведущий еще сильнее распалял толпу. Внезапно буйвол повернул голову и глянул на трибуны. Я проследил за его взглядом и увидел несколько пустых кресел. Там должен сидеть его хозяин. И где же сейчас аристократ-коротышка? Настолько сильно уверен в победе бойца, что даже не явился посмотреть на его бой. И это после того, как сам устроил прилюдную жаркую сцену. Однако же я откинул на второй план все лишние мысли, когда ведущий начал обратный отсчет. Разгоряченные зрители считали вместе с ним и... «В бой!» Буйвол вскинул руки, и прямо передо мной из земли вырвалась каменная пика. Я ушел в сторону, активировав ускорение. В тот же миг из пики вырос боковой отросток, едва не чиркнувший мне по ребрам. Сам же буйвол точно в самом деле стал обезумевшим быком, рванул на меня. На его кулаках появились тяжелые каменные перчатки. Сквозь прорези для глаз в маске я видел его решимость. Он мощно ударил. Я уклонился, но противник тут же врезал другой рукой. Его удар я отбил в сторону и тут же контратаковал, как и во время двух прошлых боев бил в голову. «Ух ты!» На голове противника возник каменный шлем, из которого навстречу моему кулаку быстро рос острый шип. В последний момент я довернул весь корпус, лишь бы не врезать кулаком по шипу. Можно было, конечно, устроить состязание сила на силу. Благодаря мане окружающего мира я бы сломил защиту противника. Но зачем давать лишние поводы для сплетен? Ведь в глазах общественности земля — наиболее крепкая стихия. Зато ветер дает скорость. Я оказался слева от противника. Он успел поднять руку, чтобы дополнительно защитить голову, а вот его бок был открыт. Однако на нем защитный нагрудник. Я врезал ногой по голени противника вместе с обычным ударом, нанеся еще и воздушный. Во всю глотку заорал буйвол. Его защитный шлем и перчатки развеялись пылью, когда боец потерял концентрацию. «Стоп!» — рявкнул судья, подавшись вперед. Трибуны притихли. Ну а я смотрел на сломанную ногу противника, и в моей голове крутилась лишь одна мысль. А гонору-то сколько было! Тут ведь какой нюанс. Нагрудники усредняют всем объем доступной маны, но они не обнуляют ее и не откатывают человека в развитии до уровня средний адепт. А чем одаренный сильнее, тем физически крепче его тело. Из-за нагрудника мне довольно сложно правильно разобрать объем источника противника. Я исходил из того, что этот буйвол как минимум очень сильный адепт, а то и вовсе иерарх. И исходя из этого вкладывал ману в удар, чтобы он хорошенько прочувствовал мою атаку. Но, видимо, как раз от среднего адепта он далеко не ушел. И теперь вон корчится в муках. Победитель и второй финалист нашего турнира — Александр Звездный! После пары секунд размышлений объявил судья и дал отмашку медикам. Трибуны взорвались громкими овациями. Было у меня ощущение, что что-то не так. Почему мне так казалось? Сложно сказать. Может, потому что коротышка-аристократ так и не показался на трибунах. Я считал, что он либо сдержанно поздравит графиню с победой, чтобы хоть немного сохранить лицо, либо продолжит обвинять нас во всех смертных грехах. Ведь после травмы буйвола тем для конфликтов между нами прибавилось. Но он не вышел из своей комнаты отдыха, хотя его гимнастка выступила на подтанцовке у Ксюши перед финалом турнира. Правда, улыбалась эта девка, как и ее подружка, через силу. А может быть, мне передалось напряжение графини? Она хоть и держала лицо, выглядела чуть более взвинченной, чем обычно. «Готов, мальчик?» — быстро спросила она, когда Ксения завершила свой танец. «Более чем». «Выиграешь?» «Конечно», — ответил я. Затем решил чуть взбодрить Айсидору Ивановну и спросил. «За Ксюшей приглядите». Ее сиятельство закатило глаза и покачало головой. «Мой мальчик, мы же это уже раньше обсудили. Сейчас твоя новая подружка переоденется и вернется к нам смотреть на твой бой. Я уже сказала, что не позволю втягивать случайных людей в конфликты моего рода. Негоже сомневаться в словах аристократа». Она гордо вскинула голову. «Вот видите», — я улыбнулся. «Я хоть и не аристократ, но и в моих словах прошу не сомневаться. Я уже сказал вам, что выиграю и этот турнир, и кучу денег». «Да», — выдохнула она и тоже позволила себе улыбку. «Выиграешь. Я уже приготовила для тебя подарочки по случаю победы. Уверяю, тебе они понравятся». И вот спустя 15 минут после этого разговора я в последний раз за сегодня выходил на арену. Трибуны ликовали, наслаждались праздником и жаждали уже наконец-то узнать имя победителя. Подняв кулак, я поприветствовал зрителей. Трибуны ответили мне одобрительным гулом. Вроде всего три боя провел, а отношение любителей турнирных боев ко мне изменилось. Моего противника тоже встречали громкими овациями. Вскинув голову, боец в маске Росомахи гордо шел по арене. Или лучше сказать, величественно. Да, он шел походкой того, кто рожден вести за собой людей. Я улыбнулся. Даже непосредственно перед матчем графиня не созналась, кто прячется под маской Росомахи. «Дамы и господа, главное событие этого вечера!» Ведущий заводил толпу, которая и без этого уже была в экстазе. А мы с Росомахой молча смотрели друг на друга. Да, перед первым боем у нас выдался небольшой конфликт, но в том конфликте никто не позволил себе прямо оскорблять соперника. Стороны просто померились мускулами и мирно разошлись. чтобы позже поставить точку в нашем споре. И сейчас момент наступил. Забили куранты, обозначая полночь. Их бой и стал точкой обратного отсчета. И вот, когда часы пробили в 12-й раз, судья закричал: «В бой!» Оба противника стояли напротив друг друга, будто замерзшие статуи. Ее сиятельство графиня Самоцветова невольно нахмурилась и едва заметно покачала головой. «Почему он не ускорился?» — подумала она. «Чего ждет? Почему решил сменить тактику?» «Оба бойца ведут себя иначе, чем в прошлых турах», — донеслось с соседних кресел. «Уважают друг друга. Догадываются, чего ждать от противника». Графиня нервно улыбнулась краешком рта. «Очень смешно. Даже я понятия не имею, чего стоит ждать от Александра. А его противник уж точно». Но через секунду женщина вновь нахмурилась. Она тоже была согласна с тем, что финал — время, когда нужно использовать все козыри. Особенно, когда на кону стоит многое. Князь Архангельский сделал очень манящую ставку, когда подбивал Исидору Ивановну на это пари. Он пообещал все ингредиенты, добытые из его проклятых земель, прежде всего предоставлять на продажу роду Самоцветовых. Да еще и по цене на 5% ниже рыночной. То есть обмануть и заломить цену в случае проигрыша он не имел права. Правда, хотел князь, чтобы Исидора Ивановна выставила на бой своего внука Сергея, будущего главу рода. Графиня Самоцветова начала торговаться, рисковать внуком ей совершенно не хотелось. В итоге князь согласился на то, что представлять графиню будет боец не старше 21 года, взятый со стороны. Видеть в качестве представителя Самоцветовых опытного ратника князь Архангельский не желал. За изменение ставки князь снизил обещанную скидку с 5% до 3%. Это мелочи. Эксклюзивные условия выбора ингредиентов с проклятых земель для рода артефакторов гораздо ценнее. Правда, и самой графине пришлось поставить очень многое. Если она проиграет пари, ей придется разорвать помолвку внука с великой боярней Романовой Варшавской, племянницей великого князя Варшавского, а затем объявить о помолвке Сергея с княжной Архангельской. Да, если Сергей женится на дочери князя Архангельского, род Самоцветовых в любом случае получит эксклюзивный доступ к проклятым землям близ Архангельского княжества, но... условия будут иные, и ограничений добавится. И Сережа рад не будет, если придется отказаться от Романовой Варшавской. Мысленно закончила графиня Самоцветова, глядя на арену. А там до сих пор ничего не происходило. «Бой!» — крикнул кто-то с трибун. «Бой! Бой! Бой!» — поддержали его другие. Зрители, притихшие после объявления судьи, вновь взорвались криками и овациями, подгоняя бойцов. И именно в этот момент воин в маске Росомахи раскинул в обе стороны руки, и между ним и Александром разразилась вьюга. На миг трибуны притихли. «Родовой дар решили показать!» — донеслось с соседнего кресла. Графиня Самоцветова замерла, как еще совсем недавно бойцы на арене. Она прекрасно умела держать эмоции под контролем, но сейчас ей было очень сложно с ними справиться. «Давай, Саша, если кто и сможет его одолеть, то только ты!» Графиня понимала, что без своего родового дара справиться с родовым даром противника довольно сложно. Верно, что из-за ограничителей бойцы не смогут выйти за заявленный уровень доступной маны. Но верно и другое. При прочих равных условиях заклинания родового дара сильнее, чем обычные стихийные заклинания. А если их покрыть вторым даром, то сильнее вдвойне. Учитывая, что родовой дар Александр использовать не может, он в проигрышном положении. Но, несмотря на это, Исидора Ивановна всем сердцем верила в своего бойца. Вот ведь гадство! Как ей думал, Росомаха оказался сыном медведя. У них одинаковые вензеля в первом сердечнике источника, там, где находится родовой дар. Как я и думал, он решит не хранить козыри в рукаве, а вдарить по мне от всей своей широкой аристократической души. Еще я ощутил у него второй сердечник и ожидал усиления атак вторым даром. Все сложилось, как я запланировал. Но даже в условиях ограничения атака противника оказалась очень мощной. Ведь одинаковые нагрудники надеты на всех участниках. Однако один и тот же нож в руках хулигана-подростка и мастера меча становится совершенно разным оружием. Даже с одним и тем же ограничителем разные люди могут использовать свои силы по-разному. Но при этом сам я не могу использовать ни родовой дар, ни второй дар, который у меня меняет визуализацию стихийных техник. Я почувствовал, что начинаю улыбаться. Хороший выдался финал. Эмоциональный. Аж мурашки по коже. Правда, это от холода из-за заклинания противника. Я чувствую, что его снег замедляет меня и сбивает концентрацию. Сложно держать наготове основу для конструкта своего заклинания. Но ведь не зря я тут тренировался. Ты думаешь, поймал меня? Это я позволил тебе так думать. Хах, как же радуется мое молодое тело этим острым ощущениям. Я улыбнулся еще шире и выпустил всю собранную ману как раз в тот момент, когда пространство вокруг меня стало непроглядно белым от снега. Могучий вихрь появился передо мной, разгоняя снежинки. Я повел рукой, и он начал, как юла, носиться вокруг меня. Я медленно пошел вперед, чувствуя, откуда именно заклинание противника получает подпитку. Росомаха, сын медведя, до сих пор не сдвинулся с места. Поддержка этой безумной бури давалась ему с трудом. А мне все нипочем. Я иду вперед. Я делаю шаг, делаю второй. Он все так же стоит на месте, а я ускоряюсь. Он до сих пор неподвижен, а между нами остается всего лишь 2 метра. И лишь в этот момент противник рванул вперед, поняв, что если не атакует прямо сейчас, проиграет. Снежинки потянулись к своему создателю и обратились красивым мечом. Вся оставшаяся мана Росомахи была собрана в этом мече, сконцентрировалась на небольшой плоскости. Если противник попадет по мне таким мечом, будет худо. Так Росомаха еще и момент отличный выбрал для атаки, как раз когда мой вихрь был за моей спиной. Он ударил. Я бесстрашно рванул вперед, прямо под морозным мечом, и отбил руку Росомахи влево. Мой вихрь, продолжая движение по заранее заложенной траектории, врезался в бойца справа, сметая его с ног. Росомаха слишком много маны потратил на свое заклинание и слишком сильно был ограничен нагрудником. А мой вихрь ничуть не потерял в изначальной мощности, подпитываясь не только от меня, но и от окружающего нас мира. Противник рухнул на землю метрах в 5 от меня и продолжил катиться по инерции. Хорошо приложился. В ближайшее время не встанет. Развеяв вихрь, я молча смотрел на поверженного противника. У меня не было к нему неприязни. Я ударил кулаком по сердцу 2 раза. Местное воинское приветствие у 2 одаренных. Я всего лишь отдал дань уважения. Но этот жест возымел эффект взорвавшейся бомбы. Трибуны заорали так неистово, что заложило в ушах. Однако даже ор зрителей не смог заглушить усиленный колонками голос судьи, объявившего: «Победитель сегодняшнего турнира – Александр Звездный!» Я молча поднял кулаки к ночному небу. Дело сделано. Еще до начала занятий в академии я смог хорошенько пополнить свой кошелек и... Волна тревоги, которую я чувствовал перед финалом, вдруг нахлынула на меня с новой силой. Что-то не так. Произошло что-то очень нехорошее, что-то... А это что за суета вокруг? какого лешего ратники в бронекостюмах, шлемах и с артефактными штурмовыми винтовками окружают арену. «Всем оставаться на своих местах!» Незнакомый мужской голос прозвучал из колонок. «Дамы и господа, без паники! Работает третий отдел московской жандармерии!» С микрофоном в руках и в окружении пяти бойцов на арену вышел высокий мужчина в коричневом пальто и шляпе. И шел он явно ко мне. «Александр Звездный, поздравляю с победой!» произнес он, остановившись напротив. «Но, увы, праздновать вам сейчас некогда. Вас я приглашаю для беседы первым как главного подозреваемого в убийстве боярина Марата Архиповича Хмельницкого».